205 июнь 17. Гуру. Изменились ли мы в своем отношении к делу владыки? Нет. А вы? Сколько колебаний, сколько сомнений, сколько отклонений, непреклонность следования за учителем — обязательные условия. Что же сказать о тех неблизкостоящих? Не радуют они. Нужна встряска, чтобы отлетели наросты и пыль, и все, что пристало снаружи. Так перемену, желанную и нужной, считайте, и бодро смотрите вперед.